Глава 22. Хант мог лишь в отчаянии смотреть, как светлая рука Астериев вошел в камеру, сопровождаемый Полуксом и Ястребом. Ястреб заметил отгрызенную кисть, болтающуюся на цепи, и захохотал. «Совсем как крыса! Она тоже отгрызает себе лапу, когда угодит в капкан!» — съязвил он. «Заткнись!» — бросил ему Баксиан, лицо, шея и грудь которого были залиты кровью руна. «Фу, какой гадкий лексикон!» — лицемерно упрекнул Баксиан Ригелус. Ригелус не вмешался, когда Полукс выхватил кочергу из сведенных ног руна. К чести фейского принца он пытался удержать кочергу и подтянул ноги. Но слабость и потеря крови превратили это скорее в жест неповиновения. Вырвав у него кочергу, Полукс ударил руна по спине. Принц сдавленно вскрикнул. Затем той же кочергой палач вытолкнул откушенную кисть из скандальной скобы. Кисть с тошнотворным стуком упала на пол. Улыбаясь, ястреб поднял ее, словно новенькую блестящую игрушку. Глядя на троих узников, Ригелус непринужденным тоном произнес: «Если бы я знал, что вы тут заскучали, я бы отправил к вам Полукса пораньше. А я-то думал, вы по горло с этой болью». Сверкая белоснежными крыльями, Полукс неспешно подошел к рычагу. Усмехаясь, он потянул за рычаг, и узники тяжело рухнули на пол. Боль, разлившаяся по телу Ханта, заглушила крик руна. Фейский принц упал прямо на обрубок руки. Через мгновение Хант забыл про боль и грязный осклизлый пол, погрузившись в ледяную черноту Умбры Мортиса. Преодолел боль и чувство вины, заставив себя сосредоточиться и поднять голову. Ригелус бесстрастно смотрел на них. «Надеюсь, вскоре я получу сведения о возможном местонахождении госпожи Куинлан», — вкрадчиво проговорил он. «Но, может, ты сегодня расположен побеседовать со мной?» «Проваливай», — процедил рун. Ястреб, стоявший за спиной Ригелуса, загибал пальцы на откусанной кисти руна, оставив лишь средний. Хант негромко зарычал. Это было рычание Умбры Мортиса. Однако Ригелус приблизился к Ханту. Его белая куртка была до неприличия чистой для подобного места. На пальцах поблескивали золотые кольца. «Аталар, мне не доставляет никакой радости вновь видеть тебя с узором на лбу и клеймом на запястье». «С узором или черной короной?» С предельно возможной твердостью спросил Хант. Ригелус моргнул. То был единственный признак его удивления. Но эти слова явно проехались по светлой руке. «Пообщался с тенями, да?» — зашипел Ригелус. «Я же Умбра Мортис. Тень смерти. С кем же мне еще общаться?» Баксиан фыркнул. Ригелус покосился на изверга, затем вновь повернулся к Ханту. «Мне интересно, на что готов пойти Умбра Мортис ради сохранения жизни двух этих жалких субъектов?» «Чего ты хочешь?» — прорычал Хант. Полукс сердито взглянул на него. Как же, мятежный ангел посмел непочтительно говорить с его хозяином. «Окажи мне небольшую услугу», — сказал Ригелус. «К госпоже Куинлан это не имеет никакого отношения. Не слушай его», — пробормотал Баксиан и тут же вскрикнул от удара хлыстом. Это ястреб постарался. «Я готов предложить отсрочку», — сказал Ханту Ригелус, полностью игнорируя изверга. «Если ты кое-что сделаешь для меня». Вот, значит, из-за чего он пожаловал. Мистики Ригелуса ищут Брайс и, возможно, найдут. Ему незачем тратить время, выбивая сведения из узников. Но пытки над ними. Наказание. Хант приказал своему затуманенному мозгу проясниться и слушать каждое слово. Вновь стать Умброй Мортисом. Вернуться в ипостась, которую с превеликой радостью оставил в прошлом. «Аталар, ты владеешь даром творить молнии», — продолжал Ригелус. «Редким даром. Помоги мне всего один раз, И, возможно, мы сможем создать вам троим более комфортабельные условия». «Для чего тебе это надо?» — резко спросил Рун. «У меня есть побочный проект». «Я не согласен», — отрезал Хант. Ригелус печально улыбнулся. «Я, конечно, предполагал такой ответ, хотя все равно разочарован твоим отказом». Он достал из кармана белесый камешек, кристалл, необработанный. Камешек целиком помещался на ладони Астерия. «Извлечь это из тебя без твоего согласия будет труднее, но все равно возможно». Ханта замутила. «Извлечь что?» Ригелус подошел ближе, держа на ладони кристалл. Остановился, позволяя Ханту рассмотреть осколок кварца. «Это отличный природный проводник», — задумчиво произнес светлая рука. «И превосходный сосуд для магической силы». Он поднял глаза на Ханта. «Предлагаю тебе выбор. Ты отдашь мне частичку своей молнии, а я избавлю тебя и твоих друзей от лишних страданий». «Нет», — сорвалось с губ Ханта. На самом деле его «нет» шло из самой глубины души. На лице Ригелуса сохранялось наигранное благодушие. «Тогда выбирай, кто из твоих друзей умрет». «Катись на Хел». Личина Умбры Мортиса ускользала. «Не дотянешься». Ригелус вздохнул, показывая, что устал, ему наскучил этот разговор. «Выбирай, Аталар. Это будет изверг или фейский принц?» «Он не может делать такой выбор и не сделает». Полукс улыбался, как демон. В руке его поблескивал длинный нож. Молота не волновало, на кого из друзей Ханта падет выбор. Смерть любого из них будет мучительной. «Ну как?» — спросил Ригелус. «Светлая рука сделает это и не поперхнется. Он заставит Ханта выбирать между своими друзьями, а то и прикажет убить обоих». Никогда еще ненависть Ханта к себе не была такой сильной, как сейчас. И все же он потянулся внутрь себя, туда, где обитали его молнии, подавленные и придавленные гарсианскими кандалами, но не утратившие полностью своей силы. Именно это и требовалось Ригелусу. Он приложил кристалл к предплечью Ханта. Камень врезался в кожу ангела. Из Ханта вылетела обжигающая молния. Она вырвалась из его души, проникла через заслоны гарсианских кандалов и стала уходить в кристалл. Хант закричал и пережил мгновение мучительной ясности. Он ощутил то, что чувствовали его враги, когда он сжигал их заживо. Это чувствовала Сандриелла, когда он расправлялся с ней. Боги, какая острая, жгучая боль! Потом все прекратилось. Словно кто-то щелкнул выключателем, и он сплошь наполнился темнотой. Его молния ушла внутрь, но кристалл в руках Ригелуса засветился, приняв в себя молнию, выдавленную из тела ангела. Для Астерия Хант был сродни батареи первосвета, сродни выплеску магической силы, извлекаемой во время нырка. «Думаю, пока этого достаточно», — удовлетворенно произнес Ригелус, убирая кристалл в карман. Тот просвечивал сквозь темный материал брюк Астерия. У Ханта сжалось горло. Изнутри стала подниматься желчь. Светлая рука повернулся и сказал молоту и ястребу. «Думаю, трое — это многовато. А двоих вполне достаточно, чтобы у госпожи Куинлан сохранилось желание вернуться. Согласны? Выбор оставляю за исполнителем». «Ну ты и мерзавец!» — выдохнул Хант. «Я же выполнил твою просьбу». Ригелус подошел к лестнице, что вела к двери. «Если бы с самого начала согласился поделиться со мной своей молнией, оба твоих соратника остались бы в живых. Но поскольку ты вздумал припираться со мной, думаю, следует наглядно показать последствия твоего бунтарства, пусть и совсем недолгого». «Он никогда не перестанет бунтовать против тебя, придурок», — бросил Астерию Баксиан. «И мы тоже». Откровенные слова изверга в поддержку Ханта не столько поддержали ангела, сколько усугубили его душевное состояние. В прошлый раз он был здесь один, и его, помимо палачей, терзали лишь крики сослуживцев из других камер. Его и тогда снедало чувство вины, но оно отличалось от нынешнего. А когда рядом с тобой мучаются собратья, и помимо собственных страданий ты видишь, как страдают они, и должен это выдерживать, одному ему сейчас было бы легче, намного легче. Ригелус это тоже знал, потому и выжидал так долго, прежде чем явиться сюда. Давал Ханту ощутить, насколько крепко он связан с друзьями. Светлая рука с кошачьим изяществом поднялся по ступенькам. «Посмотрим, от чего он будет готов отказаться, когда до этого дойдет, и где даже Умбра Мортис проведет черту». Время у Лидии поджимало. Если действовать, то сейчас. У нее нет права на ошибку. Узников нужно подготовить любым доступным ей способом. Она открыла дверь камеры, но едва спустилась на пару ступенек, как у нее перехватило дыхание. У Руны недоставало кисти одной руки. Взгляд Лидии наткнулся на окровавленную культю. Фейский принц висел на цепях. Он был без сознания, а Талар и Баксиан тоже. Тела всех троих покрывала запекшаяся кровь. Полукс и Ястреб тяжело дышали и улыбались, как демоны из преисподней. «Эх, Лидия, ты такое развлечение пропустила!» — сказал Ястреб и поднял. Он поднял широкую татуированную кисть. Кисть Руна. Эта рука прикасалась к ней. Пусть их общение и происходило между душами, но его руки ласкали ее нежно, с любовью. «Хорошо сработано», — заставила она себя сказать, хотя внутри все кричало, впивалось когтями в ее душу и вопило от ярости. «И кто из вас отличился?» «Представь себе, не мы. Это Баксиан постарался», — с усмешкой сообщил Молот. «Отгрыз дружку лапу, словно пес. Хотели улизнуть отсюда?» Лидия заставила себя повернуться и посмотреть на изверга, сделать вид, что удивлена. Отчасти так оно и было, но боль, которую пришлось вынести Руну, она прижала руку к животу и поморщилась. На этот раз ее судорога не была полностью наигранной. «Лидия, что с тобой?» — спросил ястреб, зашелестев белыми крыльями. «Месячные», — ответил за нее Полукс, даже не подумав скрыть свое недовольство. «Со мной все в порядке», — резко ответила Лидия, продолжая этот спектакль. Ястреб и Полукс переглянулись. «Пойди пойми этих женщин», — говорил взгляд каждого. Из внутреннего кармана мундира Лидия достала бархатную коробочку и откинула крышку. Внутри, прикрепленные эластичными скобами, лежали два шприца. От обоих разливалось сияние первосвета. «Это еще что?» — спросил ястреб, подойдя ближе и глядя на никелированные иглы шприцов. Лидия заставила себя взглянуть на него и Полукса. «Я сочла недочетом, что мы перестали забавляться с крыльями Аталары и Изверга», — презрительно усмехнулась она. «Вот и подумала, пора вернуть их крылышки в игру». Целебное снадобье, насыщенное первосветом, было способно отрастить им новые крылья за 1-2 дня. И даже подавляющее влияние гарсианских кандалов не могло этому помешать. Зная она про руку Руна, захватила бы третий шприц. Однако в сложившихся обстоятельствах третий шприц мог бы вызвать подозрение, а ей не удалось бы на ходу придумать убедительное объяснение. Лидии требовалось, чтобы Аталар и Баксиан вернули себе способность летать. «Ты моя умница», — улыбнулся Полукс и кивком подбородка указал на бездыханных ангелов. «Начинай». Позволение Молота ей не требовалось, но она не стала возражать. «Дождитесь, пока крылья полностью отрастут», — предупредила она обоих палачей. «Пусть тот и другой обрадуется, что у них снова есть крылья. Пусть питают надежду. И тогда вы поищете какой-нибудь новый и не менее интересный способ лишить их ангельской принадлежности». Аталар и Баксиан были в таком глубоком беспамятстве, что даже не почувствовали уколов. Первосвет разлился по их спинам и, подобно светящимся корням, потянулся к обрубкам крыльев. Раны между обрубками затягивались медленно, но Лидия убедила медведьму, делавшую снадобья, добавить заклинание, специально предназначенное для крыльев. Если полностью восстановить тела ангелов, это окажется слишком подозрительным. Лидия смотрела, как обрубки крыльев начинают обрастать жилами, плотью и костями. Воссоздавался прежний узор крыльев. Потом она отвернулась. Зрелище было радостным и одновременно тягостным. Оставалось лишь молиться, что их крылья восстановятся вовремя. «Дальше я сама», — сказала она Полуксу и Ястребу, направляясь к стойке с пыточными орудиями. «Я думал, ты решила их полностью исцелить», — сказал Ястреб, попеременно бросая взгляд на Лидию и висящих ангелов. «Нет, только крылья. А пока крылышки отрастают, почему бы не поиграть с другими частями их тел?» «А мне можно посмотреть?» — спросил улыбающийся молот. «Нет». Рун вздрогнул и тихо застонал. Лидия едва удержалась, чтобы не схватить самый длинный нож и не вонзить его Полуксу в живот. «Ты ведь знаешь, как я люблю смотреть», — вкрадчиво произнес Полукс. Ястреб подобострастно хихикнул. Это полное ничтожество любил стоять рядом, когда молот чинил свои зверства. Наслаждался зрелищем. Так было у Сандриеллы, и так продолжалось здесь. Отказ Лидии возбудил молота. В глазах засверкала откровенная похоть. «Ну почему бы тебе не устроить спектакль для двух поклонников твоего таланта?» «Уходите», — сухо потребовала она. Полукс мог изображать власть над ней, но он знал, к кому благоволят Астерии. Игнорировать ее приказы было опасно. «Вы мне будете только мешать». Ястреб усмехнулся, но подчинился и ушел. Прихвостень до мозга костей. Молот не торопился уходить. С нежностью влюбленного он коснулся затылка Лидии, потом с силой сжал ей шею. Наверняка останется синяк. Прильнув к ее губам, он пообещал: «За неуважение ко мне я тебя оттрахаю по полной. И плевать, что твоя дырка залита кровью». Затем, гневно сверкая крыльями, он поднялся по лестнице и ушел. Громко хлопнула дверь. Лидия ждала и вслушивалась. Убедившись, что оба негодяя ушли, она потянула рычаг. Механизм не имел плавного спуска, и узники в очередной раз упали с высоты на пол. Она подбежала к лежащему Руну. «Поднимайся!» Все тем же властным, холодным тоном приказала она. Принц не встал, а лишь открыл прекрасные синие глаза. Пристально глядя на него, Лидия мысленно произнесла: «Рун!» Ответа не было. Казалось, боль выпотрошила его. «Рун, послушай меня!» «Ты для меня мертва!» Мысленно ответил он и тут же оборвал ментальную связь. Но Лидия все равно обратилась к его разуму. «Рун, у меня мало времени. Я сумела установить контакт с теми, кто способен помочь вытащить вас отсюда. Но Астерии собираются воскресить Гарпию, и когда это случится, они узнают правду. Чтобы мой план осуществился, чтобы вы трое выжили, ты должен меня послушать». Рун лишь закрыл глаза и больше не открывал. В круглом зале под тюрьмой воцарилась гнетущая, невыносимая тишина. Брайс смотрела на восьмиконечную звезду, и в ее душе бурлило отвращение. «Ну и жуткая семейка!» — прохрипела она. «Сверхкорыстное чудовище, которым было наплевать на всех, кроме себя. Но Селена с Хеленой надежно закрыли портал в наш мир», — осторожно возразила Неста. Брайс сердито посмотрела на воительницу. «Закрыли. Только после бегства Селены сюда. Портал им был нужен для собственного спасения. А тех, кто поверил им и их матери, кто пошел за ними, они бросили погибать. Останься портал открытым еще на несколько минут, сколько жизней было бы спасено. Но Селена предпочла убраться с Мидгарда одна. Осрамилась по полной». «Не забывай про участь, которую им готовил Пелиас», — сказала Зриэль. «Времени на раздумья у них не было. Это их и подхлестнуло». Брайс указала на место, где еще недавно стояла Селена. «Эта сука отказалась спасать даже детей. Собственная задница была дороже. И потом еще она пыталась оправдать свои гнусности». Точно так же весной повели себя фейцы в городе полумесяца. заперлись на своих виллах, огражденных заклинаниями, а ни в чем не повинных людей отдали на растерзание демонам. «Так что ты...» — с непривычной мягкостью начала Неста. «Что ты рассчитывала здесь найти?» «Не знаю». Брайс горько усмехнулась. «Я думала, быть может, она расскажет, как убить Астериев. Вы заметили, что об этом она ничего не упомянула. Ограничилась общими фразами. Раньше я по наивности думала, что тысячи лет назад мидгардские фейцы были другими, а самоуверенными подонками их сделала жизнь под властью Астериев. Оказывается, нет. Оказывается, они такими были всегда». Подступающие слезы жгли ей глаза. «Я думала, нести в себе свет Теи — это хорошо. Я считала ее лучше и порядочнее Пелиаса. Нет, она была точно такой же. И при всем при этом Аидос ее любил. Я думала, мое наследие даст мне какое-то преимущество в этом паршивом спектакле. Ничего подобного. Оказывается, я — наследница эгоистичных, коварных тварей». И что еще хуже, вся вода на Мидгарде заражена особым видом паразитов. С этим как прикажешь разбираться? Брайс судорожно втянула воздух. Ей на плечо легла рука Несты. Эта суровая женщина пыталась ее утешить. «Мы должны сообщить Ризу, причем немедленно», — заявил Азриэль. Чувствовалось, он до сих пор находился под впечатлением от увиденного и услышанного. Брайс посмотрела на него. Он был встревожен, но настроен решительно. Азриэль сознавал, какую угрозу здешнему миру несло внезапное открытие портала. Тем более, что Астерии все еще мечтали вернуться сюда. «А что случилось с Рогом?» «С ужасающим спокойствием», — спросил Азриэль. Брайс выдержала его взгляд, злясь на свою неспособность придумать какое-нибудь убедительное вранье. Но Неста сказала: «Азриэль, она сама и есть Рог. Он стал рисунком на ее теле». Неста сняла руку с плеча Брайс и внимательно посмотрела на мидгардскую гостью. «Я права? Только поэтому твоя татуировка так себя и вела, когда мы сюда шли». Светло-карие глаза Азриэля хищно вспыхнули. Казалось, он готов вырезать с мясом татуировку с ее спины. Если сбежать от них по другому туннелю... Они говорили что-то о выходе отсюда. Селена оставила коридоры. Значит, можно выбраться наружу и потом спуститься с горы. Но ведь это остров. Ей все равно не сбежать от спутников. Азриэль стал кружить вокруг Брайс, совершая неторопливые, отточенные движения. Брайс поворачивалась вместе с ним, держа его в поле зрения. Но ее спина оставалась незащищенной и открытой для возможного удара Несты. А та может оказаться хищником еще пострашнее Азриэля. «Теперь понятно, как ты попала в наш мир», — продолжала Неста, отойдя на шаг. Брайс сразу разгадала ее маневр. «Иначе Несте не хватит пространства, чтобы извлечь Атараксию». «Понятно, почему только ты могла сюда проникнуть и почему сказала, что не могла никого провести с собой. Потому что Рог есть только у тебя, и ты одна можешь перемещаться между мирами». «Ты попала в точку». Брайс подняла руки, делая вид, что сдается, а сама отошла от Несты подальше. «Я большое, скверное чудовище, способное прыгать между мирами, как и мои предки. Ты для нас ворох неприятностей», — сухо возразила Неста, и в ее глазах вспыхнуло серебристое пламя. «Этот огонь непонятно какого мира». «Ребята, я вам уже сотню раз говорила, я совсем не хотела сюда попадать». «Это не важно», — парировала Неста. «Не хотела, но попала. Именно в тот мир, куда догланы до сих пор жаждут вернуться. Чтобы открыть портал, Астериям понадобится Рог. Они могут найти меня, но попасть сюда у них не получится». «Ты постоянно твердишь, что хочешь вернуться домой», — напомнила ей Неста. «А для этого тебе надо открыть дверь на Мидгард. Вдруг Ригелус уже стоит с той стороны и ждет, чтобы пробраться сюда». Брайс повернулась, чтобы следить за Азриэлем, но Ее окружали только тени. Неста намеренно ее отвлекла. Азриэль воспользовался моментом и исчез. Ее спутники действовали молча, но очень слаженно. Брайс все-таки заметила Азриэля. Тень, которая была темнее остальных, перемещалась в сторону туннеля. Значит, нападать на нее он не собирался, а отправился за подкреплением. «Нет!» — крикнула Брайс. Она выставила руку. Из-под пальцев брызнул свет, ударился в тень, разметав тьму. Но это не остановило стремительно бегущего Азриэля. Ей требовалось больше силы. Восьмиконечная звезда на полу замерцала, словно пробужденная магией Брайс. Это напоминало догоревший костер, под золой которого еще оставались тлеющие угли. Что, если звезда на груди вела ее не к знаниям, а к чему-то иному, к чему-то осязаемому? Подобное взывает к подобному. «Вам, на этом самом камне, я оставляю наследие и ношу, которую моя мать когда-то передала мне». Так завершила свой рассказ Селена. Это место, ставшее тюрьмой и королевский двор, который существовал здесь когда-то, были наследием Брайс. Как и Селена, когда-то она могла им повелевать. Ей вспомнилась Селена, лежащая в центре зала, рядом с арфой. Принцесса тогда тянулась к каменному изображению, а на пальце разгоралось зернышко света. На этом самом камне Селена до неузнаваемости изменила великолепный дворец, свое родовое гнездо, превратив его в тюрьму. Должно быть, для этого она напитала камни магической силой. Отдала часть этой силы не только на изменение окружающего пространства, но и на размещение астерийского зоопарка в камерах. Этому Селена научилась от Теи. Накануне расставания с дочерьми Тея с помощью арфы передала часть своей магии Хелене и Селене, дабы их защитить. Внешне это проявилось в виде звезды. Может, Селена повторила здесь материнский ритуал? Могла ли арфа, когда Селена к ней потянулась, передать магию Селены этому месту? «Я оставляю наследие и ношу, которую моя мать когда-то передала мне». И точно так же, как Тея передала свою силу Селене, возможно, Селена оставила часть той силы здесь, на случай, если она понадобится наследникам из будущего. Мысли в голове Брайс неслись со скоростью падающих звезд. Повинуясь инстинкту, а не разуму, она опустилась на колени и ударила рукой по верхушке восьмиконечной звезды. Разумом она потянулась вниз, сквозь слои камня и... нашла. Глубоко под ней спала древняя магическая сила. Это не был первосвет, знакомый ей по Мидгарду. То была первозданная фейская магия, существовавшая до появления нырка. И теперь эта первозданная сила поднималась к ней сквозь камень, будто сверкающая стрела, пущенная в темноте. Азриэль взмахнул крыльями и мигом поднялся в воздух, торопясь к выходу, за которым начинался туннель. Из каменного пола, словно маленькое солнце, появился шар света. Он превратился в звезду, аналогичную звезде на груди Брайс. Ее собственный свет, наконец, пробудился и словно протянул сияющие пальцы к звезде, парящей в нескольких дюймах от нее. Брайс дрожащими руками направила эту звезду на свою, в собственное тело. Повсюду вспыхнул яркий белый свет. По ее жилам, обжигая их, понеслась древняя магическая сила, неискаженная и необузданная. Волосы на голове встали дыбом. В воздух поднялась каменная пыль. Брайс ощущала себя пребывающей повсюду и нигде. Она была вечерней звездой и последними лучами солнца перед надвигающейся темнотой. Азриэль почти достиг туннеля. Еще один взмах крыльев, и он исчезнет во тьме арки. Стоило Брайс подумать, как со всех сторон к нему потянулись сталактиты и сталагмиты, преграждая путь. Зал превратился в волка, челюсти которого нацелились на крылатого воина. Камни подчинялись ее воле, как когда-то воле Селены. «Остановить его!» — приказала Брайс. Никогда еще ее интонации так отвратительно не напоминали интонации отца. Азриэль, намеревавшийся влететь в арку туннеля, ударился о каменную стену. Выход был запечатан. Шелестя крыльями, он медленно повернулся. Из носа текла кровь, результат лобового столкновения с каменной стеной. Азриэль расправил крылья, приготовившись к поединку с Брайс. Гора задрожала, а с ней задрожал и круглый зал. С потолка посыпались обломки, стены пришли в движение, камень со скрежетом терся о камень. Казалось, дворец, сокрытый под каменной толщей, силился сбросить ее. К Брайс помчалась Неста, держа наготове Атараксию. Лезвие меча было окутано серебристым пламенем. Брайс подняла руку, и на пути Несты один за другим стали вырастать каменные шипы, не давая сделать ни шагу. Зал снова вздрогнул. «Прекрати!» — взревел Азриэль, в голосе которого улавливалась паника. «Камеры!» Брайс чувствовала их на расстоянии. Тварей, запертых в недрах горы. Ее горы. Отвратительные, злобные и бесконечно опасные существа. Некоторые томились здесь со времени пленения их Селеной. На протяжении тысячелетий они мечтали о побеге и мести. Если вернуть горе прежнее великолепие, камеры исчезнут, и эти исчадия вырвутся на свободу. И в этот момент гора и весь остров заговорили с ней. Одиночество. Какое они чувствовали одиночество! Холодные, брошенные на произвол судьбы в бурлящих серо-стальных водах моря. Если она откликнется на их зов, если сумеет раскрыть им сердце, остров вновь запоет, пробудится. Его сердце находилось глубоко внизу, гораздо глубже круглого зала, живое, но сдавленное со всех сторон камнем. Если она освободит его, земля очнется от затяжного сна и явит свои чудеса. Гора опять содрогнулась. Неста и Азриэль замерли в 10 футах от Брайс. Атараксия пылал серебристым огнем. Лезвие правдорубца окутывали тени. Звездный меч оставался в ножнах за спиной Азриэля. Но Брайс могла поклясться. Клинок вибрировал, словно требуя, чтобы его извлекли из ножен. Неста смотрела на дрожащий пол. «Если ты откроешь здешние камеры, я не хочу воевать с вами», — сказала Брайс, удивляясь опустошенности своего голоса, словно магия, извлеченная из хранилища Селены, высосала все из ее души. «Я вам не враг». «Тогда прекрати сопротивляться», — потребовала Неста. «Мы доставим тебя к нашему верховному правителю». Лезвие Атараксии вспыхнуло. «А дальше что? Снова запрете меня в той черной комнате? Вырежете рог со спины?» «Вырежем, если понадобится», — холодно ответила Неста. Она согнула колени, приготовившись ударить. «Если это убережет наш мир от опасности вторжения». Брайс оскалила зубы в звериной усмешке. На пути Несты и Азриэля появились новые каменные шипы. «Ну так подойдите». «Возьмите меня в плен!» Взмахнув крыльями, Азриэль устремился к ней, быстрый, как атакующая пантера. Брайс топнула ногой, каменные шипы превратились в столбы, преграждая ему путь. Азриэль ответил синими вспышками, пробивающими камень. Брайс еще раз топнула ногой, призывая к себе на защиту новые каменные шипы. Но они не появились. В тех местах осталась обширная, зияющая пустота. Ей понадобилось мгновение, чтобы сообразить. У нее под ногами действительно пустота. Еще через мгновение рухнули и остатки пола. Глава 23. Узники отнюдь не были безумцами, и на эту чудовищную затею, стоившую руну кисти, их толкнуло крайнее отчаяние. Лидия понимала, Все трое находятся у опасной черты, на грани слома. А значит, времени еще меньше, чем она предполагала, и надо действовать быстро. Из скудного набора вариантов она выбрала самый разумный и легко осуществимый. Ранее она отправила через свой безопасный лабиринт каналов шифрованное сообщение Деклану Эммету. Теперь оставалось лишь надеяться, что сообщение он получил и в данный момент менял углы поворота дворцовых камер. Едва Лидия вошла во влажное пространство зала, где содержались мистики, хранительница куда-то заторопилась. Наверняка жаловаться Ригелосу на неожиданное появление его любимицы. Лидии она велела ждать у стола, за которым встречала посетителей. Убедившись, что хранительница действительно ушла, Лидия плюнула на запрет и поспешила к другому столу, на котором стоял хрустальный пузырь. «Иритис», — позвала она огненную спрайту, дремавшую на дне шара. Королева не шевельнулась. Может, спала или притворялась? «Мне нужна твоя помощь». Королева приоткрыла один глаз. «Чтобы мучить еще кого-то, чтобы мучить меня». Теперь Иритис открыла оба глаза и села. «Я не ослышалась». Лидия прильнула к хрустальному пузырю и тихо сказала. «В застенках находится ангел, хан Таталар». Иритис поменяла оттенок пламени. Она знала о Таларе. Да и могла ли не знать, если сама принадлежала к падшим? Пусть она и не участвовала в том провальном сражении, зато испытала на себе последствия проклятия астериев, коснувшегося ее народа. Едва став королевой Спрайт, она тут же превратилась в рабыню. Она знала всех главных участников той печальной саги, равно как и все решения, из-за которых целые поколения ее народа были обречены на страдания. Он поднял новый мятеж. Этой весной Аталар подружился с огненной Спрайтой. К сожалению, она погибла, спасая жизнь его жены. Спрайту звали Лихаба. Она утверждала, что является потомком королевы Рантии Драль. Лидия просматривала не только записи камер, где Аталар убивал Сандриелу. Она видела и последний подвиг огненной Спрайты, спасшей Брайс Куинлан. Ригелус посчитал необходимым, чтобы Лидия знала обо всем, что угрожает владычеству астериев. При упоминании о семейном древе их давно умершей королевы у Ирити сокруглились глаза. Род считался прерванным. Решение Рантии примкнуть к Аталару и его архангелице привело к тому, что все спрайты превратились в рабов, включая и саму Иритис. Но больше она не выказала никаких эмоций и спокойно спросила. «И что с того? Мне нужно, чтобы ты помогла мне освободить Ханта Аталара и двух его друзей». Иритис встала. Ее пламя стало желтым, что означало недоверие. «Очередная разминка?» У Лидии не было времени придумывать отговорки и врать. «Разминка с Хельдой была проверкой. Не твоих способностей, а твоего характера». Королева наклонила голову. Ее пламя оставалось желтым. «Мне нужно было убедиться, оправдывает ли твоя честь мои надежды. И действительно, можно ли тебе доверять?» «В чем?» — спросила королева, выбросив сноп красных искр. «В том, чтобы помочь мне с одной затеей, которая может спасти жизнь не только троих узников, но и многим другим». Иритис фыркнула. «Ты любимица Ригелуса». Пылающей рукой она махнула в сторону рядов ван, где спали мистики. «Ты ничем не лучше их, подчиняющихся ему во всем. Скажет им лежать на спине, все дружно повернутся на спину. Скажет утонуть, и опять все беспрекословно подчинятся. Достаточно одного его слова. Я потом тебе все расскажу. Сейчас я могу лишь предложить поверить мне на слово», — сказала Лидия, запнувшись на слове «поверить». «А как насчет камер?» Иритис оглянулась на эти глаза астериев, которыми были густо усеяны стены зала. «У меня есть помощники. Они позаботились, чтобы сейчас камеры были повернуты в другую сторону». Мысленно воззвав к луне, она постучала по хрустальному пузырю, и тот исчез. Доступ, дарованный ей Ригелусом, пока еще сохранялся в ее крови. И потому она легко открыла пузырь. Первоначально Лидия хотела, чтобы королева Спрайт попыталась расплавить гарсианские кандалы Руна, Баксиана и Аталара. Но обстоятельства изменились. Сейчас помощь Иритис требовалась ей для более масштабной задачи. Иритис оказалась в открытом пространстве, скрестив руки на груди. Ее пламя имело знакомый оранжевый оттенок, признак настороженности. «А это?» — королева указала на татуировку вокруг своей шеи. «Я заключила с Хельдой сделку по поводу ее освобождения». Тихо и с максимально доступным ей спокойствием ответила Лидия. «Когда настанет время, она должна будет оказать мне последнюю услугу, а потом пусть убирается куда угодно». Иритис вновь наклонила голову. «Ты что-то говорила про собственные мучения?» «Доберемся и до этого. Сделай так, чтобы выглядело правдоподобно». «Правдоподобно в чем?» «Времени в обрез». Лидия взглянула на часы. «Я должна знать, согласна ли ты мне помогать». «Надо отдать должное королеве Спрайт. Времени она не теряла». Лидия выдержала взгляд Иритис, позволив увидеть себя насквозь. На лице королевы появилось удивление, но она кивнула, а пламя приобрело рубиновый оттенок, цвет решимости. «Давай сюда колдунью». Хельду привели через несколько минут. Охранники не задали Лане никаких вопросов, не посмели. Повезло ей и в том, что хранительница мистиков по-прежнему отсутствовала. Видно, до сих пор кляузничала Ригелусу. Хельда смотрела на Лидию недоверчиво, а на огненную спрайту, освобожденную из пузыря, с нескрываемой настороженностью. Пламя Иритис из рубинового сделалось кроваво-красным. «И после выполнения твоей просьбы я свободно уйду отсюда?» «Да, никто не посмеет тебя остановить». Хельда всматривалась в лицо Лидии, нет ли подвоха. «Убери то, что сделала давным-давно». Лидия кивнула на Иритис. «Удали татуировку с ее шеи». Хельда не выказала ни малейшего удивления, а вместо этого еще раз взглянула на Лидию и Иритис. Спрайта молча наблюдала за колдуньей. «А твой хозяин тебя за это не накажет?» «Все, что я делаю, совершается в служении Ригелусу, даже если он не всегда это видит». Хлесткое вранье. Но Хельда задумчиво кивнула. В отсветах пламени Иритис ее жидкие седые волосы стали красными. «Я попрошу пристанища в своем доме, пока вы официально не восстановите мое честное имя». Лидия достала ключ от гарсианских кандалов колдуньи. Пламя Иритис стало напряженно фиолетовым. Щелкнул замок. Кандалы старухи упали на пол. Раньше, чем они ударились о каменный пол, Хельда стремительно повернулась к Лидии. Рот перекосило в яростном крике. Лидия молниеносным движением выхватила пистолет и направила колдунье в голову. «Сомневаюсь, что так будет?» «Грязная предательница, вот ты кто! Ригелус щедро вознаградит меня, когда я расскажу ему про тебя!» Лидия переместила дуло, уперев его колдуньи в висок. «Освободи королеву от татуировки, иначе я всажу пулю тебе в мозги и снова защелкну кандалы». Гарсианские кандалы существенно замедляли исцеление, а значит, колдунье грозила почти мгновенная смерть. Хельда плюнула. Под ноги Лидии полетел комок зеленовато-бурой слизи. «Где гарантия, что ты потом все равно меня не убьешь?» «Клянусь золотым луком луны, что я тебя не убью». Это была очень серьезная клятва, уступавшая по значимости только фейской клятве на крови. Похоже, она подействовала на колдунью, поскольку та оскалила гнилые зубы и бросила Лидии. «Ладно». Хельда взмахнула узловатой рукой, произнесла нараспев несколько гортанных слов, и татуировка на огненной шее Иритис стала таять. Словно черный дождь, капли стекли по пылающему синему телу королевы и упали на плитки пола. Едва шея Иритис освободилась от татуировки, пламя спрайта сделалось ослепительно белым. «Как и обещала», — сказала Лидия, убирая пистолет от виска колдуньи. «И что дальше?» — язвительно усмехнулась колдунья. «Я ухожу, зная, что ты затеяла какую-то пакость?» Лидия посмотрела на Иритис. «Твой ход, королева». Иритис улыбнулась и согнула маленький огненный палец. Хельду объяло пламя. Не успев даже вскрикнуть, колдунья превратилась в горстку пепла. Все вокруг заволокло ядовитым дымом, и сквозь его клубы Иритис сверкала, будто новорожденная звезда. «И что теперь, Лань?» — спросила королева Спрайт, сияя, подобно Солосу. Лидия подняла руку. «А теперь ты должна сделать так, чтобы все выглядело как несчастный случай. Что сделать? Обжечь меня?» Лидия показала на пепел Хельды. «Не так, конечно, но ощутимо. Все должно выглядеть убедительно. Окружающим я скажу, что собиралась с твоей помощью пытать узников огнем, но ты напала на нас с Хельдой. Ее сожгла дотла, а мне сильно обожгла руку и сбежала». Белое пламя Иритис стало желтым. «Сбежала с какой целью? Чтобы осуществить отвлекающий маневр. Мои ожоги болезненны». «Вот и хорошо», — ответила Лидия, выдерживая взгляд королевы. «Иначе ожог не будет реалистичным». Лидия сжато изложила королеве свой план, рассказав, где камеры повернуты в другую сторону и как выбираться из дворца. И если наперекор обстоятельствам Иритис сумеет выбраться, что потребуется от нее в дальнейшем? Даже на словах этот план казался безумным и неосуществимым. Теперь все зависело от королевы. Выслушав Лидию, королева покачала головой. И не потому, что отказывалась. Она была потрясена услышанным. «Я могу тебе доверять?» — спросила Лидия. Пламя Иритис вновь стало раскаленно белым. «У тебя нет иного выбора», — ответила королева. «Давай, Ваше Величество». Лидия вновь протянула ей руку. «Угости меня хорошей порцией боли». Темнота, обломки и пыль. Кашель и стоны, доносящиеся звуки подсказывали Брайс, что Неста и Азриэль живы, но их состояние... Сейчас оно ее не волновало. Магическая сила, извлеченная из этого места, наследие Селены, продолжала бурлить по телу Брайс. Знакомая и одновременно совершенно чужая. Теперь эта сила стала частью ее, но не на уровне временной подзарядки, какую она получала от Ханта. Ощущение было таким, словно нечто добавилось к ее собственной силе, вплелось туда. Подобное взывает к подобному. Звезда на груди Брайс словно знала о существовании этой магии и вела ее сюда. Похоже, обе магические силы имели близкую природу, сестринскую. Так оно и есть. Свет Теи Брайс унаследовала по линии Хелены, а этот свет тоже был светом Теи, переданным через Селену. Наконец, сестры воссоединились. Но свет Селены, смешавшийся со светом Брайс, это был не тот свет, каким она обладала прежде. Магическая природа света изменилась. В чем именно, Брайс не понимала, а разбираться в подробностях у нее не было времени. Она встала и увидела слабый свет, наполнявший помещение, в которое они провалились. Получалось, под круглым залом с восьмиконечной звездой существовал еще один этаж. В центре помещения стоял саркофаг из прозрачного кварца. Внутри, сохраняя вечную молодость и красоту, лежала темноволосая женщина. Мозг Брайс лихорадочно заработал, анализируя возможные варианты. Прежде это место было Астерийским дворцом, пока Тея не забрала его себе. А рисунки в туннелях, сделанные Селеной, отражали знания и наставления ее матери. В частности, упоминалось о зле, которое всегда ждет внизу. Что, если Селена не пыталась понять, какой смысл Тея вкладывала в эти слова? А если ее слова о зле, ждущем внизу, не были метафорой? Оказывается, зло постоянно находилось у них под ногами, помещенное в саркофаг, погруженное в сон, но от этого не переставшее быть злом. Глава 24. Дыхание Брайс участилось и стало поверхностным. Она внимательно рассматривала прозрачный кварцевый саркофаг. Кроме него в помещении больше ничего не было. Не было и дверей, ведущих сюда. Скорее всего, вход осуществлялся через потолок, который Брайс обрушила, сопротивляясь Несте и Азриэлю. Женщина внутри кварцевого саркофага превосходно сохранилась. Сохранилась — не то слово. Она не была мертва. Ее изящная грудь вздымалась и опадала. Она спала. От этого открытия у Брайс зашевелились волосы на затылке. Может, она из тех узников тюрьмы, освобождение которых чревато несказанными бедами, настолько опасное, что ее поместили не в камеру, а в особое помещение, заточив в кварцевый саркофаг. Спящая была похожа на фейцев, худощавая, с бледной кожей. Золотое шелковое платье подчеркивало малейший изгиб хрупкой фигуры. Брайс впервые видела кожу такой степени бледности. У спящей она светилась. Свет напоминал лунный. Ее темные волосы показались Брайс слишком уж темными. На них не играло ни единого блика. Такого в природе попросту не могло быть. А губы? Может, это помада? Брайс не встречались ни фейцы, ни люди, чей естественный оттенок губ был бы таким насыщенно красным. Минетно красным, как однажды съязвила Даника по поводу помады, которой как-то накрасилась Брайс. «Что ты наделала?» — хрипло спросила Азриэль. Брайс обернулась. Азриэль стоял, плотно сжав крылья. Неста опиралась на него, словно покалечилась, падая сюда. Ее хватка на Атараксе ослабла, зато Азриэль держал звездный меч наготове. Другая его рука сжимала правдорубец. Должно быть, от какого-то дальнего предка он унаследовал частичку крови звезднорожденных. А может, кинжал в одной руке позволял ему держать в другой звездный меч. Словно в ответ на вопрос Азриэля, женщина внутри саркофага открыла глаза. Они были потрясающего синего цвета и светились. Брайс попыталась отойти, но не смогла. Она словно приросла к месту. Взгляд проснувшийся остановился на ней. Красные губы изогнулись в улыбку, в которой не ощущалось никакой радости. Женщина протянула длинную худощавую руку к крышке саркофага и потребовала: «Рабыня, выпусти меня отсюда!» Кварцевые стенки приглушали голос, но не могли скрыть холодности и беспощадности интонаций. «Ты совсем спятила?» — прошипела Неста, пододвигаясь ближе к Брайс. «Я не собиралась открывать эту камеру», — начала было Брайс. «Это вовсе не камера», — сердито бросил ей Азриэль. «Мы вообще не знали, что под круглым залом есть еще один». Женщина внутри саркофага была равнодушна к их перепалке. «Я долго спала?» — спросила она и снова надавила на крышку. «Может, это был вовсе не саркофаг, а клетка?» «Ты знала, что она здесь лежит?» — все тем же сердитым тоном спросил Азриэль. «Нет», — пробормотала Брайс, не сводя глаз с саркофага и чудовища, заключенного внутри. Женщина принялась колотить по крышке. Эхо глухо отзывалось из углов. «Рабыня, делай, что я тебе велела!» «Пошла в задницу!» — огрызнулась Брайс. «Ты смеешь мне перечить?» Сквозь кварцевые стенки Брайс видела, как у женщины раздулись ноздри. Она принюхивалась. «А, теперь понятно. Ты полукровка. Помесь наших рабов и их рабов. Неудивительно, что твои манеры столь грубы». «Кто ты такая?» — прохрипела Неста, подняв руку с Атараксией. Длинные ногти женщины царапали внутреннюю поверхность крышки саркофага, проверяя крышку на податливость. «Я — ваша богиня!» — не глядя на собравшихся, ответила она. «Ваша хозяйка! Разве вы меня не знаете? Над нами нет никаких хозяев!» — заявила ей Брайс. Ногти женщины процарапали глубокие борозды в кварце, однако крышка не поддавалась. Взгляд женщины переместился с Брайс на Азриэля. «И пехотинец здесь. Отлично. Убей эту дерзкую особу!» Она указала на Брайс. «И освободи меня!» Азриэль не шевельнулся. «На колени, солдат!» — зашипела изнутри саркофага женщина. «Воздай мне десятину, чтобы я восстановила свои силы и выбралась отсюда!» И тогда Брайс поняла. Поняла, какое зло содержалось в этом саркофаге на протяжении тысячелетий. Неста, остававшаяся рядом с Азриэлем, приняла боевую стойку. Похоже, она тоже поняла. Женщина заметила ее маневр. Ее глаза вспыхнули беспредельным гневом. Сверкая белыми зубами, она переводила взгляд с Несты на Брайс и обратно. Потом спросила, обращаясь к Брайс. «Так это Тея украла рок для тебя? Кто поместил его в твое тело?» Она снова посмотрела на Несту. «А ты? Связана с другими предметами из сокровищницы ужаса? Их тебе тоже дала Тея?» «Не знаю, о чем ты говоришь», — сухо ответила ей Неста. Женщина усмехнулась и бросила ей, растягивая слова. «Глупая девчонка, я же чую их на тебе. Или думаешь, кузнец не способен узнать свое изделие?» У Брайс пересохло во рту. Женщина в саркофаге была астерийкой. За время, пока они шли по коридорам мясного рынка к машине, якобы ожидавшей их на боковой улочке, Тарион не произнес ни слова. Остальные тоже молчали. Итан молчал с тех самых пор, как разорвал Сигрид горло. Это была трагическая случайность. Тарион видел, что Итан нацеливал удар в плечо Сигрид, но волчица слишком быстро увернулась и вдобавок не в том направлении. Из-за дурацкого стечения обстоятельств удар Итана оказался смертельным. В яме стало пронзительно тихо. Итан смотрел, как его когтистый кулак ударил Сигрид прямо в горло. Только его рука и удерживала ее сейчас на ногах. Глаза волчицы стали безжизненными. «Убери кулак», — потребовала королева змей. Лицо Итана мертвенно побледнело, он послушно убрал руку. Это стало завершающим унижением для Сигрид. При движении когти окончательно разворотили ее тонкую шею. Стоило Итану отдернуть окровавленную руку, тело волчицы рухнуло на пол, а голова откатилась в сторону. Итан отупело смотрел на содеянное. Тарион не находил слов, чтобы успокоить волка. Сказать, что все они видели. Холстром метил Сигрид в плечо и не собирался ее убивать. Головорезы королевы змей держали открытой дверь, выходящую в переулок. Как и было обещано, там стояла большая черная машина. Тарион шагнул наружу, втянул в себя воздух позднего вечера и сразу же уловил сладостный, манящий запах истроса. Запах ударил ему во все поры, оживив каждый мускул и пробудив инстинкты русала. Запах звал Тариона пойти на берег, прыгнуть в воду, испытать непередаваемую магию момента, когда твои ноги становятся плавниками, а речная вода проникает в жабры и, кажется, даже в саму кровь. Усилием воли Тарион подавил зов реки. Переставляя ноги, он шел к машине. Все так же молча они забрались в салон. Флинн сел за руль. Дек разместился на пассажирском сидении. Тарион сел сзади вместе с Итаном, принявшим на себя проклятую ношу русала. Флинн запустил двигатель и стал разворачиваться, чтобы выехать из переулка. «Ты это... Холстром, с тобой все в порядке?» Он оглянулся на Итана. Итан не ответил. «Марк уладил дела с нашими близкими», — объявил Деклан, глядя на экран мобильника. «Позаботился, чтобы они все перебрались в безопасное место». Слабое утешение. В ветровое стекло ударились три ярких огня. Сидящие внутри вздрогнули. Но это были всего лишь огненные спрайты. Никто даже не вспомнил, что они уезжают без трех сестер. Флинн опустил окно, Ритни, Сас и Малана влетели в салон. «Быстрей, быстрей, быстрей!» — заторопила Флинна Сас. Он не нуждался в напоминании, поскольку и так на полной скорости вылетел из переулка на одну из широких улиц и помчался дальше по уличному лабиринту, который Тарион уже и не чаял увидеть снова. «Что случилось?» — спросил Деклан у троицы, устроившейся в держателях для бутылок. «Мы там подожгли», — сказала Сас, переливаясь темно-оранжевым пламенем. «Что подожгли?» — не понял Флинн. Тарион мог лишь молча смотреть, когда Малана указала на заднее окно. Над мясным рынком вздымались языки пламени. «Она вас убьет», — хрипло предрек спрайтом Тарион. «Когда он успел охрипнуть? Он разве кричал?» «Может, и кричал. Вспоминать не хотелось». «Сначала ей придется нас найти», — угрюмо заявила Ритни и повернулась к Итану. «Как ловко она все подстроила. А тебе пришлось играть по ее правилам». И прямо в ее ворота. Тихим, сокрушенным голосом признался Итан. И снова все умолкли. Чувствовалось, продолжать разговор никто не настроен, но Тарион все же спросил волка. «Как ты?» Итан покачал головой и отвернулся к окну. Лицо, с которого он даже не успел смыть кровь, ничего не выражало. Больше он не сказал ни слова. Внешне город оставался таким, как всегда, ничего не зная о случившемся на мясном рынке. Миновав розовые ворота, Флинн выехал на восточную дорогу, что вела к побережью и кораблю, который будет их ждать, и ко всему тому, что за этим последует. Брайс попятилась. Азриэль шагнул к саркофагу, правдорубец в его левой руке сверкал черным светом. Брайс вспомнила. Она уже видела эту женщину в золотистых одеждах, когда Селена пересказывала историю своей матери. Астерийка, заключенная в саркофаг, когда-то была здешней правительницей и хозяйкой Теи. Синие глаза женщины скользнули по кинжалу. «Ты осмеливаешься угрожать мне оружием? Восставать против тех, кто из ночи и боли создавал таких, как ты? Солдат, ты никак спятил?» «Ты меня не создавала», — холодно возразила Зриэль. В его правой руке блестел звездный меч. Если меч и кинжал будоражили его, если взывали к нему, он не подавал виду, его ладони не дрожали. Глаза астерийки вспыхнули. Она узнала меч. «Так это Фион тебя послал? Убить меня во сне? Или предатель Эналий?» Примечание. Эналий. Молодой фейский воин, в древности боровшийся с астериями, дагланами. О нем рассказывается в книге «Королевство Серебряного Пламени», серия романов «Королевство Шипов и Роз». «Вижу, что у тебя его кинжал. Ты его посланник или наемный убийца?» Должно быть, ее слова что-то значили для Азриэля, поскольку он шумно выдохнул. «Фион действительно послал нас тебя прикончить», — солгала Неста, мастерски придав себе угрожающий вид. «Но, похоже, нас ожидает удовольствие расправиться с тобой, когда ты бодрствуешь». Астерийка снова улыбнулась. «Тогда вам сначала придется открыть саркофаг». Брайс тоже улыбнулась ей, показав зубы. «Их послал Фион, а вот меня послала Тея». Глаза астерийки вспыхнули синим огнем. «Я разделаюсь с этой сукой-предательницей, но сначала с вами». Азриэль ходил вокруг саркофага, наверняка выбирал лучшее направление для атаки. «Должна тебя огорчить», — насмешливо произнесла Брайс. «Вот уже 15 000 лет, как Тея мертва, и остальные твои друзья-приятели тоже. От вашего народа в этом мире остались лишь полузабытые мифы». Услышанное заставило астерийку заморгать. Потом, словно у нее прояснилась память, она заговорила, обращаясь больше к себе, чем к ним. «В тот день Тея была сама забота. Сказала, что у меня усталый вид, и мне нужно восстановить силы в этом саркофаге над источником. А вместо этого она запечатала меня в нем. Обрекла голодать целые эоны». Астерийка сверкнула белоснежными зубами. «Я видела сны, как она танцует на камнях надо мной. Она танцевала над моей могилой, а я голодала. Отдай мне звездный меч», — тихо попросила у Азриэля Брайс. «Этот меч убивал жнецов. Возможно, убьет и астерийку. И, быть может, затем она сюда и пришла, узнать, как и чем их убивать». «Нет», — прорычал в ответ Азриэль. «Ты и так ввергла нас в этот ужас». «Я и представить не могла, что она здесь. Эй, рабы, живо освобождайте меня!» — потребовала астерийка. «Я теряю терпение». «Почему Тея не предупредила дочерей о том, какое чудовище спрятало здесь? Почему повела себя столь беспечно и безответственно? Везде я, даже на Авалене. Даже здесь, на острове, который был поистине райским, во время правления Теи существовало зло. Пожалуй, она напрасно упрекнула Тею в беспечности. Пусть древняя королева и не рассказала дочерям про пленницу кварцевого склепа, она постоянно твердила им о зле, обитающем внизу и ждущем момента, чтобы на них наброситься. В буквальном смысле. Селена утверждала, что астерийский налет сохранился здесь и ощущался как некая ужасная древняя сила, настолько ужасная, что наследница Теи решила заглушить ее, превратив остров в тюрьму для исчадий тьмы. Селена и не догадывалась, почему астерийский налет так стоек. А он и не мог быть иным, если ее мать оставила на острове живую астерийку. Попасть в другой мир, чтобы и там наткнуться на племя астериев? Брайс не жаждала такого поворота событий, но если взглянуть на это прагматично, надменная пленница саркофага была связующим звеном с прошлым и, возможно, знала ответы на вопросы, мучившие гостью Смидгарда. Если Урда намеренно привела ее к астерийке... «У меня есть к тебе вопросы», — без тени страха произнесла Брайс. «Если ты на них ответишь...» «Я с большим удовольствием оставлю тебя прохлаждаться здесь до конца вечности. Эта презренная планета рассыплется в пыль задолго до того, как окончится вечность. Звезда, которую вы зовете своим солнцем, начнет делаться все шире и шире, пожирая все на своем пути, в том числе и ваш мир. Благодарю за урок астрономии. Я отвечу на твои вопросы». Астрийка лениво улыбнулась. «Если ты выпустишь меня из заточения». Брайс выдержала ее взгляд. «И не вздумай», — угрожающе пробормотала Зриэль. Но ее отчаянно подпирало время. Каждая минута продлевала страдания Ханта, а в том, что он сейчас страдает, Брайс не сомневалась. Камни и заклинания этого места подчинились ее воле. Зриэль метнулся к Брайс, но еще раньше та указала на кварцевый саркофаг и произнесла: «Выходи!» Крышка саркофага вздрогнула. Раздался неимоверный грохот. Затем последовал щелчок. Заклинания, удерживавшие крышку, перестали действовать. Глава 25. Открыть крышку оказалось не сложнее, чем двигать камни, слагающие эту гору. «Что ты наделала?» — прошептала Неста. Лезвие атараксии ловило отсветы серебристого пламени, льющегося из ее глаз. Астерийка положила руку на отпертую крышку саркофага и стала давить. Брайс не собиралась далее оставаться безоружной. Она протянула руку к Азриэлю, мысленно приказав звездному мечу переместиться к ней. Меч послушно выскользнул из его руки и оказался у нее. Азриэль встрепенулся, вокруг плеч заклубились тени, а сам он приготовился к удару. Но Брайс сказала: «Я подсмотрела этот трюк у Теи. Спасибо, что Селена включила его в свою нарезку». Брайс ясно чувствовала желание меча оказаться у нее в руке. Азриэль оскалился и потянулся за другим мечом, спрятанным в потайном кармане на спине. Затем поднял левую руку с зажатым в ней правдорубцем. Неста взмахнула атараксией. Брайс вовремя повернулась к саркофагу. Астерийка медленно перелезала через край, чем-то похожая на новорожденного паука, выбирающегося из яйца. Единственным источником света была звезда на груди Брайс. При этом освещение кожи астерийки выглядело еще белее, а ярко-красные губы приобрели пурпурный оттенок. Длинные черные волосы не спадали по плечам, очерчивая изящную фигуру, и достигали пола, похожей на ночную тьму, вдруг ставшую текучей, как вода. Однако встать астерийка не смогла, не хватало сил, и потому осталось сидеть на полу. «Заходи слева», — прошептал Несте Азриэль. Оба бурлили магической силой. «Нет», — возразила Брайс, не поворачиваясь к ним. Она подошла к астерийке и села напротив, положив звездный меч на холодный каменный пол. Удивительно, но Азриэль с Несты не попытались атаковать. Оба находились в шаге от Брайса и Астерики, готовые пустить оружие в ход. «Твои спутники считают, что ты совершила безумство, освободив меня?» Астерика смахнула невидимую пылинку со своего золотистого шелкового платья и уселась поудобнее. «Они не понимают, что ты не ела 15 тысяч лет, и потому я могу легко справиться с тобой». «Ошибаешься, понимаем», — процедила сквозь зубы Неста. «Мы с тобой, кровососка, начнем с самого начала», — сказала Астерике Брайс. «Где ты можешь называть меня Весперус?» Глаза Астерики раздраженно сверкнули. «А, так ты родня Гесперус?» — удивилась Брайс, услышав имя, схожее с именем Мидгардской Астерики. «Вечерней звезды. Знаешь такую?» «Вечерняя звезда — это я», — сердито возразила Весперус. Брайс выпучила глаза. «Отлично. Будем и тебя звать вечерней звездой. Довольно? Разве это имя мне не подходит?» Она взмахнула рукой, длинные пальцы которой оканчивались острыми ногтями. «Я питалась магией Земли, а магия Земли питалась мной. Где ты жила, прежде чем появиться здесь?» Весперус сложила руки на коленях. «На планете, которая когда-то была столь же зеленой, как эта. И чего тебе там не хватало?» «Нас стало слишком много. Между разными существами нашего мира начались войны. Это отразилось на планете. Реки стали пересыхать. Облака сделались настолько густыми, что не пропускали солнечный свет. Некоторые из нас, понимая, что дальше будет только хуже, покинули планету. Наши лучшие умы научились изгибать ткань миров и путешествовать между мирами. Мы называли их путниками». Или странниками между мирами? Значит, вы изгадили свою планету, а потом отправились потрошить другие? Нам требовалась пища. Пальцы Брайс сжались в кулак, который уперся в каменный пол. Однако голос ее оставался спокойным. Если вы умели открывать порталы между мирами, зачем вам понадобилась сокровищница ужаса? Когда мы покинули родную планету, наши силы начали таять. Слишком поздно мы осознали, что зависели от магии, присущей нашей родной Земле. Магия других миров уступала ей по силе. Однако найти путь домой мы не могли. Те из нас, кто оказался здесь, нашли способы увеличить свою магическую силу за счет имевшихся у нас способностей, которые мы принесли с Родины. Объединив усилия, мы направили свои способности в котел, переподчинив его нашей воле. С его помощью мы сотворили сокровищницу, а затем связали изначальную сущность котла с душой этого мира. Солос пылающий. Значит, если уничтожить котел, вы уничтожите этот мир. Одно не может существовать без другого. Брайс услышала судорожный вздох Несты, но оборачиваться не стала. «Стало быть, вы снабдили этот мир устройством аварийного отключения?» К удивлению Брайс, Астерика поняла смысл этого выражения. «Мы много миров снабдили такими устройствами. Это делалось ради защиты наших интересов». С каким спокойствием и уверенностью Весперус говорила о подобных вещах. «А Ригелуса ты знаешь? В сравнении с ним ты букашка, но позволяешь себе легковесно произносить его имя. Представь себе, мы с ним близко знакомы». Весперус слегка поджала губы. «Мое знакомство с ним было мимолетным. Полагаю, ты хочешь его убить?» И явилась спросить у меня, как это сделать. Брайс промолчала. «В этом я тебе не помощница». Весперус холодно на нее посмотрела. «Я не выдам тайны моего народа». «Тогда скажи, почему Тея не убила тебя? Из жалости?» Весперус вспыхнула. «Тея знала, что для нас такое наказание гораздо хуже смерти. Тебя помещают в тесное, замкнутое пространство, но сохраняют жизнь. Ты не можешь ни дышать, ни есть, ни пить. Ты голодаешь, пребывая в мучительном полусне». Блеск в глазах Весперус был вызван не только гневом. Похоже, за столько времени она успела повредиться рассудком. «Убить меня означало бы проявить милосердие, но такого слова Тея не знала. Я об этом позаботилась, поскольку воспитывала ее с самого детства. Загнав меня в саркофаг, Она постоянно приходила сюда посмотреть. Я спала, но чувствовала ее присутствие. Как же она злорадствовала, убежденная в своей победе!» Брайс прошиб озноб. «Она держала тебя здесь в качестве трофея?» Весперус едва заметно кивнула. «Думаю, она наслаждалась моими страданиями. Я ее не осуждаю», — вырвалась у Брайс. Ее замутило. Быть может, в конце жизни Тея и помогла Мидгарду, но она ничем не уступала чудовищу, вырастившему ее. «А у меня, полукровка, тоже есть к тебе вопросы?» «Изволь», — взмахнула рукой Брайс. «Если мы проиграли войну с Теей, если мой народ здесь превратился в миф, откуда ты знаешь Ригелуса, да еще и утверждаешь, что близко с ним знакома? Или астерии по-прежнему обитают в этом мире?» «Нет, я явилась сюда из другого мира. Там астерии по-прежнему властвуют». «И давно?» 15 000 лет». «Должно быть, Ригелус очень доволен собой». «Представь себе, да». Астерийка смотрела не на Брайс, а на Несту и Азриэля. Чувствовалась она удивлена их поведением. «Скажи, неужели жизнь под нашим правлением так невыносима, что вам нужно постоянно бунтовать против нас?» «Да, нет». Для Брайс жизнь была великолепной. Если и случались дерьмовые ситуации, то по ее собственной вине. Зато для многих других... «Неужели вам так жалко отдавать нам крупицу вашей силы?» — допытывалась Весперус, вновь повернувшись к Брайс. «Что бы вы делали без нас?» «Дело в другом. Нам постоянно врали», — сказала Брайс. «Убеждали, будто без вас наша магия захереет. Внушали, что вам чуть ли не богами дано право управлять нами, что оно законно и не подлежит сомнению. Глупая девчонка! Таков естественный порядок вещей во Вселенной. Сильные управляют слабыми, и для слабых это только благо. В природе каждый одновременно является и охотником, и добычей. Вас, фейцев, это возмущает, лишь когда касается ваших интересов. Я не собираюсь обсуждать с тобой, насколько этично завоевывать чужие миры. У Ригелуса и остальных нет прав на мой мир. Однако они отравили всю воду на Мидгарде, запустили туда паразита, который высасывает из нас магическую силу и требует, чтобы мы отдавали ее астериям. Как мне это прекратить?» В глазах Весперус появилось удовлетворение. «Мы как раз искали здесь иной способ, нежели десятина. Способ, который требовал бы... согласия». Она выплюнула это слово, как протухшую или прогорклую пищу. «Наших подданных. Но у нас не получилось. Говоришь, они что-то сделали с водой». Она негромко рассмеялась. «Ригелус всегда был такой умницей». «Еще раз спрашиваю, как это прекратить? Ты думаешь, я возьмусь тебе помогать, ничего не получив взамен?» «Я знаю, что ты хочешь, но этого ты не получишь». «А если я тебе скажу, что вовсе не желаю править? Что хочу просто жить. Ты все равно останешься кровосоской, которая будет кормиться здешними фейцами. Ты не заслуживаешь освобождения». «В этом мире есть место для таких, как я. Для изгоев. Оно называется Средиземье. Я видела его в моем затянувшемся сне. Мечтала о нем. Такие решения принимаю не я». «У сотворенного ничтожества, что стоит за твоей спиной, есть корона». Весперус кивнула на Несту. «Прочистив мозги обоим, ты могла бы пробудить свое видение». Брайс ничего не поняла из слов Весперус и холодно ответила на ее предложение. «Ваша порода давно научилась хлестко оправдывать все свои действия. Мы — высшие существа. Нам незачем что-либо оправдывать. На Мидгарде ты бы прекрасно вписалась в астерийскую компанию». «Если Ригелусу удается столь долго удерживать власть, значит, он крепко утвердился в вашем мире. И от власти он не откажется. Он извлек опыт из ошибок, которые мы сделали в этом и других мирах». Брайс сжала кулак. Магия, которую она сдерживала в себе, пела, требуя выхода. Взгляд Весперус упал на светящийся кулак Брайс. «Ну что, настало время нам сразиться?» Сила, исходящая от Астерийки, ритмично ударяла в тело Брайс. Весперус провела в заточении 15 тысяч лет, не получая ни капли магической подпитки, однако выжила. До сих пор Брайс думала, достаточно уничтожить мощное хранилище первосвета под Астерийским дворцом в Вечном городе, и дело сделано. Астерии лишатся питания и загнутся. Оказалось, этого недостаточно. Брайс позволила части своей силы подняться к поверхности. Она могла поклясться, что ее звездный свет стал тяжелее. Сила, полученная ею от Селены, в чем-то его изменила. «Я знаю, что вы смертны», — сказала Брайс, ощущая силу, струящуюся из глаз. «Фейцы убивали вас здесь, а в моем мире Аполлеон попросту съел одну из вас». «Съел?» — с неподдельным изумлением спросила Весперус. Брайс хищно улыбнулась. «Его прозвали Пожирателем звезд. Астерийку, которую он съел, звали Сириус. Я ему сообщу, пусть готовится прийти сюда и полакомиться тобой. Ты врешь. Жаль, что я не могу показать тебе пустой трон, который Ригелус по-прежнему сохраняет в память о Сириус. Довольно мило. Что собой представляет этот Аполлеон? Мы называем их демонами. А вы, думаю, знаете их под другим именем. Вы пытались вторгнуться на их планету. Хел. Для Астериев это плохо кончилось. Тогда Хел вместе с Аполлеоном заплатят за подобное святотатство», — прошипела Весперус. «Сомневаюсь, что тебе удастся взять с них плату». Весперус постучала пальцами по своему колену, обтянутому золотистым платьем. Ее глаза стали темно-синими, обещая смерть. Потом она уперлась ладонями в пол и начала медленно подниматься. «Не двигайся», — предупредила ее Брайс, сжав эфес звездного меча. Оружие Несты и Азриэля было направлено на Астерийку, но Весперус все-таки встала. Пришлось и Брайс вскочить на ноги. Весперус качнулась, однако сохранила равновесие. Астерийка сделала осторожный шаг, проверяя противницу. Брайс не двинулась с места. Весперус сделала еще шаг, уже более уверенный, и улыбнулась. Не Брайс, а Азриэлю и Правдорубцу. «Ты ведь даже не умеешь по-настоящему им владеть!» Азриэль наставил на нее кинжал. «Ничего, всадить его тебе в живот я сумею!» Весперус усмехнулась. Ее волосы качались с каждым шажком. «Узнаю вашу породу. Вы хотите играть с нашим оружием, но понятия не имеете о его настоящих возможностях. Ваш разум не в состоянии соединить эти возможности». «Давай, подойди ближе», — тихо прорычал Азриэль, взмахнув крыльями. Весперус сделала еще шаг. Теперь ее от Брайс отделяло не больше фута. «Нюхом чую, как много из созданного нами хиреет без дела. Невежественные дурни, вот вы кто!» Брайс открыла поток своей магии. Одна мысль, и волосы распределились вокруг головы, удерживаемой в воздухе ее собственной магией, которую усилила магия из хранилища Селены. Она выставила руку со звездным мечом. С лезвия истекал свет. Весперус попятилась, шипя на сверкающий меч. «По всему этому миру мы сокрыли карманы нашей магической силы на случай, если вши, вроде вас, создадут сложности. Как видно, наша предусмотрительность была не напрасной». «Таких мест нет», — холодно возразила Зриэль. «Так уж и нет», — широко улыбнулась Весперус, показывая неестественно белые зубы. «А вы заглядывали в недра каждой священной горы? Искали у подножий? Магия притягивает к себе все виды существ. Я даже сейчас их ощущаю, как они снуют и кормятся магией. Моей магией. Они такие же вши, как и вы». Брайс намеренно не бросала взглядов на Несту, крадущуюся вдоль саркофага. Неста говорила, что Меденгардский червь поглотил ее силу. Не таких ли существ имела в виду Весперус? Важнее было другое. Оставалась ли Неста, ослабленной магически, или ее сила уже восстановилась? Брайс плотнее обхватила эфес звездного меча. Его сила ударяла в нее, и ритм напоминал удары сердца. «А зачем хранить свою силу здесь?» Это же остров, не самое удобное место. Тебе, девчонка, не мешало бы знать, что одни места лучше приспособлены для хранения магической силы, чем другие. Места, где завеса между мирами тонка, и где магия обитает естественным образом. В таких местах наш свет процветает. Его поддерживает восстанавливающая магия Земли. Весперус обвела рукой пространство. Этот остров — тонкое место, о чем свидетельствуют туманы вокруг него. Брайс отвлекала внимание на себя, выигрывая время для Несты, неотступно подбиравшейся к Весперус. «У нас на Мидгарде ничего подобного нет. А на самом деле...» Взять тот же костяной квартал, окруженный непроницаемыми туманами и содержащий запасы второсвета. «В каждом мире есть хотя бы одно тонкое место», — поучала Весперус. «И всегда есть те, кто более пригоден для нахождения в таких местах, чтобы с помощью силы этих мест путешествовать в другие миры». Брайс вдруг вспомнила, что и Северный разлом тоже окружен туманами. Разлом между мирами — тонкое место, и берег реки, где она появилась в этом мире, и там ее встретил туман. «Тея имела дар», — продолжала Весперус, — «но не умела востребовать свет. Я ее обучала, но никогда не рассказывала, как при желании она могла бы осветить целые миры. Для этого требовалось влить в себя дополнительную силу извне. Но ты — похитительница света». «Должно быть, она передала тебе этот дар. И, похоже, ты сумела узнать то, чего не удалось ей». Весперус посмотрела на свои босые ноги. «Тея так и не смогла добраться до магической силы, которую я собрала под дворцом. Хранилище осталось нетронутым. Ее потеря — моя находка». «Боги милосердные. Да здесь на глубине была жила первосвета, а значит...» Весперус улыбнулась. «Вам надо было меня убить, когда я только вылезала из саркофага». Из-под ног Астерийки вырвался свет, устремившись в ее тело. Ослепительная вспышка, а потом Весперус открыла рот. Казалось, сейчас с ее красных губ сорвется торжествующий крик, но оттуда не вырвалось ни звука, только черная кровь. Брайс слышала хруст. Видела фонтан черных брызг и серебристое острие, торчащее из светящейся груди Весперус. Первосвет, струящийся из тела Астерийки, сжался и исчез. Меч Несты пронзил Весперус насквозь. Глава 26. Итан не заслуживал права существовать. Даже дышать он был не вправе. И тем не менее, он сидел на заднем сиденье машины, а машина приближалась к причалам Ионии. Оставалось лишь уповать на благосклонность богов и надеяться, что Лань не предала его друзей. И что лодка действительно ждет, готовая доставить их на подводный корабль, а тот довезет их до Пангеры. «Ты уничтожил соплеменницу, убийца». Эти мысли эхом отдавались у него во всем теле, особенно в костях. Итан убил единственную волчицу, способную повести волков Вальбары к иному будущему и положить конец тирании Сабины. И не важно, что убийство не было преднамеренным. Его когтистый кулак застрял у нее в горле. А потом, вытаскивая кулак, он оборвал все шейные жилы и обезглавил ее. То, что он сделал, не объяснишь словами. Ни о каком прощении не может быть и речи. Пусть он сделал это ради спасения друзей, и все равно он был ничем не лучше Лани. В окошке машины Итан поймал свое отражение и торопливо отвернулся. Атараксия убил Мидгардского червя. Однако ничто не указывало, что этот меч способен убивать астериев. До сих пор такое не удавалось никому, кроме Аполлиона. «Отойди подальше!» — предупредила Несту Брайс. Но воительница прорычала ей в ответ. «Дура! Она забалтывала тебя, дожидаясь, пока получит доступ к хранилищу света и расправится с тобой». С губ Весперу скапала черная кровь. «Девчонка, а ты впрямь дура?» Брайс почувствовала, как от нее уходит магическая сила. Тем временем Весперус надавила ладонью на острие Атараксии, чтобы вытолкнуть меч из своей груди. Ощутимый напор заставил Несту пошатнуться. Лицо воительницы побелело от ужаса. Неторопливо повернувшись, Весперус улыбнулась Несте. Зияющая дыра между грудями Астерийки уже затягивалась. Первосвет обладал превосходными исцеляющими свойствами, особенно в столь большой дозе. «Атараксия не справился», — выдохнула Неста, лицо которой оставалось полным ужаса. «Остается сокровищница». «Не вздумай трогать сокровищницу», — приказала Зриэль. «Рядом с ней это...» «Но...» — попробовала возразить Неста. «Не трогай, даже ради спасения наших жизней», — рявкнула Зриэль. «Ничего, я и так вскоре заполучу сокровищницу», — заявила Весперус, глядя в пролом над саркофагом и развороченный зал наверху. Брайс на мгновение перенеслась в галерею Грифон, в библиотеку под галереей, где Микай бесновался, запертый в туалете, а Лихаба умоляла ее бежать. Тогда она нашла способ. Она убила проклятого архангела. Меч и кинжал громко взывали к ней, требуя пустить их в ход. Брайс вновь протянула руку в сторону Азриэля и отдала мысленный приказ. История повторилась. Правдорубец выскользнул из руки Азриэля. Тот попытался удержать кинжал, но даже его проворства не хватило. Кинжал послушно переместился к Брайс. Ее пальцы сжали тяжелый холодный эфес правдорубца. Тело Брайс загудело. Казалось, меч и кинжал наполнили ее электричеством. Брайс шагнула к Весперус. Астерийка попятилась. Этого Брайс и ожидала. У нее за спиной Неста и Азриэль метнули в Весперус два луча магии, серебристый и голубой. Ударившие с двух сторон, это на мгновение отвлекло внимание Астерийки. Весной Брайс хватило такого мгновения, чтобы убить Микая. Сейчас, воспользовавшись мгновением, она прыгнула на Астерийку с мечом и кинжалом. Металл ударил в кость. Весперус гневно завизжала. Правдорубец и звездный меч одновременно вонзились ей в грудь. Брайс направила свою магию в звездный меч. Свет потек по черному лезвию. Свет приказывал мечу располосовать это гнусное чудовище. Брайс отдала приказ правдорубцу, и вокруг него заклубились тени. Там, где их острия встретились, произошло смешение света Брайс. Магия смешалась с магией. У Брайс заложило уши, в ее теле бурлила магия сродни молнии. Потом эта молния вырвалась. Помещение содрогнулось, приглушенный грохот отозвался во всех костях Брайс. Ее кровь ревела, словно волк, воющий на луну. Краем сознания Брайс отмечала яркий свет, струящийся из звездного меча и кинжала. Весперус затряслась, отстранилась от Брайс и рухнула на колени. Скрючилась, ее пальцы сжали клинки меча и кинжала. Черный металл причинял ей боль. «За это я тебя убью», — прошипела она. Но речь ее была медленной. Слова будто вытягивали из горла. Нет, это время замедлилось, как было в день расправы с Микаем. Сейчас меч и кинжал расправлялись со Астерийкой, с силой, несопоставимой с силой Архангела. Азриэль ударил по Астерийке своей магией. Кобальтово-синий сгусток промчался сквозь звездный свет и темноту. Словно веревка, сгусток несколько раз обвил шею Весперус. Брайс отчетливо видела каждый виток. Время вернуло привычную скорость. «Прекрати!» — крикнула Азриэлю Брайс, но опоздала. Весперус притронулась к шее, и синий свет Азриэля перетек в нее. Она сдавленно рассмеялась. Изо рта вылетели брызги крови. «Неистребимое невежество! Твоя сила принадлежит и всегда будет принадлежать мне!» На кончиках пальцев засветились синие огоньки, трофеи после неудачной атаки иллирианца. Натянув их свет себе на руку наподобие перчатки, Весперус схватилась за эфес звездного меча. Получив столь необходимый ей защитный барьер, Весперус легко вырвала из тела звездный меч. Весь в черной крови он упал и заклацал по каменному полу. Маневр Брайс не удался. Объединенная сила меча и кинжала не убила Астерийку. Руку Весперус покрывал синий свет. Она с любопытством разглядывала кинжал, оставшийся у нее в груди. Потом улыбнулась Брайс, и пальцами, по которым пульсировала энергия молнии, взялась за эфес. «А за это, девчонка, я тебя располосую!» Неста взмахнула Атараксией, устремив лезвие меча вверх. «Направь свою силу в лезвие!» — крикнул ей Азриэль. «Нет!» — крикнула Брайс. Звездный меч и правдорубец заметно ослабили Астерийку. Брайс понимала, если она додумается, как нарастить магию оружия, она сумеет расправиться со всеми мидгардскими астериями. Весперу с легким движением вырвала из груди правдорубец, и тут же ей в шею вонзился меч Несты, круша позвонки и разрывая жилы. Полилась темная кровь или то, чем было наполнено тело Астерийки. Голова Весперус вместе с гривой черных волос запрыгала по камням. Лезвие Атараксии покрылось серебристым огнем. Неста вонзила меч в отсеченную голову Астерийки. Потом еще раз и еще. Черная жижа и свет истекали из обезглавленного тела Весперус. Рука Несты с мечом двигалась все медленнее и медленнее. Потом время еще больше замедлилось. Брайс видела каждую искорку серебристого пламени, окружавшего лезвие меча. Видела, как это пламя отражается в глазах Несты. Меч последний раз вонзился в голову Весперус, дробя кости и разбрызгивая кровь. Время потекло с прежней скоростью, но не для Весперус. Единственная Астерийка, оставшаяся в этом мире, была мертва. Их ожидала небольшая моторная лодка. Это обещание Лань выполнила. Тариону было невыносимо смотреть на Итана. На всех его друзей, включая Спрайт, так много сделавших для него. Капитан помахал им, отдавая бессловесный приказ поторапливаться, пока не рассвело. Небо уже начинало превращаться из темного в серое. Машину они столкнули с причала в воду и поспешили к лодке. Когда они попадут на борт коня глубин, их следы растают, даже если королева змей отслеживала машину. Тарион нащупал в кармане белый камешек для вызова подводного корабля. Дек, Флин и Спрайт и прыгнули в лодку. Дек о чем-то тихо переговаривался с капитаном. Меж тем Холстром застыл на краю причала. Тарион молча подошел к нему. Вода была прозрачной, позволяя видеть дно в 20 футах от поверхности. Раньше он бы прыгнул и насладился прохладой морской воды. Сейчас Тарион не осмеливался погрузить в воду даже палец, чтобы не выдавать своего присутствия. Трус. «Пошевеливайтесь, придурки!» — крикнул им Флин. Тарион взглянул на Итана. Волк смотрел на восточную часть горизонта, откуда должно было выплыть солнце. «Готов?» — спросил Тарион. «Я должен вернуться», — прохрипел Итан. «Что?» Думая, что ослышался, Тарион повернулся к нему. «Что значит «вернуться»?» Волк посмотрел на него. Глаза Итана были пустыми. Тарион сознавал тяжесть своей вины перед волком. По сути, Итан дрался ради него. «Я должен вернуться». Лицо Итана стало каменным. «Назад, в город полумесяца». «Зачем? Холстром, Кетас!» рявкнул Дек, перекрывая тарахтение мотора. «Я должен исправить, что возможно». Тихо ответил Тариону Итан. Он вздрогнул всем телом. Последовала вспышка света, и перед русалом появился громадный волк. «Итан!» — начал было Тарион. Волк повернулся и побежал по причалу, направляясь в сторону дороги. Встающее солнце красило окрестности городка в оранжевый. «Холстром! Это что за штучки?» — рявкнул Флин. Но волк уже достиг берега, миновал здание портового управления, забежал в переулок и исчез. Стало тихо, если не считать стука мотора. Тарион повернулся к лодке, где стояли двое его друзей, и тремя звездочками светились спрайты. «Как все это понимать?» — не унимался Флинн. Тарион не находил слов. Он лишь покачал головой и прыгнул в лодку. «Это его вина. Целиком его». Лодка отчалила, держа курс в открытое море. Тарион смотрел на небо и думал, увидит ли снова берега Вальбары, если он вообще это заслужил. Глава 27. На мгновение Брайс даже оторопела. Весперус была мертва. Неста взмахнула рукой, и обезглавленное тело Астерийки вспыхнуло серебристым огнем. Когда-то, что называлось Весперус, превратилось в пепел. Брайс нагнулась за мечом и кинжалом. С обоих лезвий капала кровь убитой. Брайс стремительно повернулась к Несте и Азриэлю. «Не надо было ее убивать!» «Мы бы взяли ее в плен. Представляете, сколько сведений можно было бы вытащить из нее?» «А ты представляешь, что сама натворила?» — гневно спросила Неста, забрызганная темной кровью Весперус. В руке она по-прежнему сжимала Атараксию, словно не окончила расправу, а лишь сделала перерыв. «Ты понимала, кого выпускаешь?» «Можешь мне не верить, но я лучше вашего знаю, на что способны Астерии». «Тогда твой поступок еще непростительней!» Бросила ей Неста и подняла меч. Азриэль, тяжело дыша, протянул к Брайс испещренную шрамами руку. «Открой проход наверх. Ты отправишься с нами. Довольно твоих отговорок». «Да, да. В камеру под другой горой, где ее наверняка подвергнут допросу, какой ожидал бы Весперус». «Хелос-2, я открою проход!» Фыркнула Брайс. Вокруг нее заклубились обломки. «Вы убили ту, что могла бы дать мне необходимые сведения. Ты ищешь способы убивать догланов? Я только что убила эту тварь», — напомнила Неста. «Тебе этого ответа мало?» «Мало. После ее гибели вопросов у меня только прибавилось». Брайс открыла доступ магической силе двух видов — звезды на груди и рога на спине. «Ты не посмеешь», — с убийственным спокойствием предупредила Зрель. Но Брайс уже направила часть силы. Она знала, куда бить. Так действовала Селена, покрывая рисунками камни. Так действовал Азриэль, когда направлял на ее звезду свою силу. Свет врезался в камень и шипел. Возле ног Азриэля появилась борозда. После добавления магии Селены в силе Брайс что-то изменилось. Да, и сейчас ей это пригодится. «Я не расскажу им о вашем мире». Холодно сказала Брайс, не переставляя удивляться Лазару, который создала из чистой магии. Отчасти это пугало ее саму, ведь сила, появившаяся у нее, была до жути похожа на силу Ригелуса, которую она обрушил на Брайс перед ее прыжком через портал Вечного Дворца. «Клянусь жизнью моей истинной пары! Даже если Ригелус...» Брайс тряхнула головой. «Я ни слова не скажу об этом месте». Азриэль решился переступить одной ногой через борозду в полу. «Они вытащат из тебя все, что им нужно. Такие, как я, как они. Мы всегда добываем нужные сведения». Его взгляд помрачнел, суля Брайс нескончаемые пытки. «До этого не дойдет», — ответила Брайс и направила силу звезды в кварцевый саркофаг. Такими же были ворота, через которые она попала сюда. Саркофаг засветился и вдруг исчез. На его месте чернела яма. «Одумайся», — сказал Азриэль. Теперь он смотрел на руки Брайс, сжимавшие звездный меч и правдорубец. В светло-карих глазах крылатого воина появилась паника. Качая головой, Брайс попятилась к дыре, проделанной ею в мире. Во Вселенной. Оставалось лишь молить Урду и надеяться, что портал выведет ее на Мидгард. Она выдержала взгляд Несты. Глаза воительницы пылали гневным серебристым огнем. «Ты такое же чудовище, как они!» — упрекнула ее Неста. Брайс это знала. Всегда знала. «Любовь с тобой не такое сделает». На нее Словно приливная волна хлынуло серебристое пламя, но Брайс уже прыгнула в яму, успев засунуть в ножны меч и кинжал. Голову обдало нестерпимым холодом, а спину... Свет от серебристого пламени Несты померк, ворота над Брайс закрылись. Вокруг была кромешная тьма, а она все глубже и глубже погружалась в яму. Она возвращалась домой. Часть вторая. Поиск. Глава 28. С тех пор, как Ригелус, сопровождаемый Полуксом и Ястребом, убрался из камеры, прошло уже несколько часов, а интуиция Ханта по-прежнему молчала. Он так и не мог разгадать логику палачей и не знал, кого из его друзей они убьют первым. Разум склонялся к тому, что Баксиана. Однако Полукс вполне мог оборвать жизнь Руна, зная, как губительно это отразится на Брайс. Если Брайс вообще вернется обратно, чтобы узнать об этом. Хант то терял сознание, то выныривал обратно. Последний раз его вытолкнуло знакомое чувство тяжести на спине. Точнее, нарастающей тяжести. Взглянув на Баксиана, он понял, в чем дело. Невзирая на гарсианские кандалы, их крылья росли с невероятной скоростью. Кто-то что-то вколол им с Баксианом, чтобы подтолкнуть исцеление. Хотя это не предвещало ничего хорошего. Может, палачи решили, что постоянный зуд от растущих крыльев будет мучить узников не меньше ударов плеткой и пыток огнем? Стиснув зубы, Хант дернулся и выгнул спину, словно это могло ослабить проклятый зуд. Он сейчас отдал бы что угодно за возможность всего один раз почесать спину. «Орион!» Прозвучал у него в голове голос Аидоса. В голове или в пространстве камеры? На полу среди крови и нечистот сидел кот с пронзительно синими глазами. Такой же облик несколько месяцев назад принял Ригелус, чтобы обмануть Ханта. «Аидос или Ригелус?» — прохрипел Хант. Аидосу хватило сообразительности догадаться. Ханту требовалось подтверждение, и принц-демон сказал... «Госпожа Куинлан впервые встретилась со мной, когда ей было 13. Это произошло в парке за храмом Оракула, на скамейке. Я тогда спросил ее, чем она ослепила Оракула». «Значит, перед ним был настоящий Аидос, а не иллюзия Астериев». «Брайс», — простонал Хант. «Я ее ищу», — сказал Аидос. Хант мог поклясться, что вид у кота весьма печальный. «Зачем Ригелусу понадобилась моя молния?» Аидос взмахнул хвостом. «Так вот почему он так усердствует, чтобы тебя сломить?» «Он угрожал убить одного из них». Хант кивнул на Руна и Баксиана. «Если я не поделюсь с ним молнией». Шерсть на коте встала дыбом. «Аталар, ты не должен был поддаваться!» «Что сделано, то сделано. Он собрал мою молнию в кристалл, как собирают первосвет». И эта мразь все равно обещала убить одного из них. Синие глаза Аидоса наполнились тревогой, но он ничего не сказал. «Так зачем ему могла понадобиться моя молния?» Вновь спросил Хант. «Если моя догадка верна, скорее всего, по той же причине, по какой они охотились за молниями Софи Ренаст, для воскрешения мертвых». У Ханта закружилась голова. «Моя молния не в состоянии это сделать. Мы так и не узнали, годилась ли молния Софи для воскрешения». Аидос покошачьи моргнул. «Ригелус наверняка считает, что на это годятся молнии из обоих источников». «Откуда ты знаешь? Мы ничего такого не узнали, хотя недели напролет выискивали сведения о Софи». Хант сражался с туманом в голове, мешавшим связно мыслить. Но даже с затуманенной головой он знал, что подобное невозможно. «Я ведь не сидел, сложа руки, и не ждал, когда вы ко мне обратитесь», — сказал Аидос. «Мои шпионы постоянно следят за Мидгардом, слушают каждый шепот. И когда обнаруживают нечто подозрительное или тревожное, я отправляюсь выяснять». «Получается, речная королева охотилась за телом Софи ради некромантических штучек, Почему бы не отправиться прямиком в костяной квартал? Я не знаю, что понадобилось речной королеве». Хант напряг память и стал вспоминать. Тело Софи находилось в морге коня глубин. Что Кормак сделал с ее телом? Может, оно и сейчас на подводном корабле? Если да, знает ли океанская королева, чем она невольно завладела? В голове кружился рой вопросов, но один был особенно будоражащим. «Почему бы тогда Ригелусу попросту не заполучить тело Софи? Зачем обращаться ко мне?» «Потому, Аталар, что ты как нельзя кстати оказался в его распоряжении, и притом живой. А живым повелевать гораздо легче, нежели трупом. Кое-кто из архангелов не согласился бы с тобой». Рот кота изогнулся в подобии улыбки. «Молнию-то Ригелус из тебя извлек, но вряд ли он знает, как с ней обращаться. Думаю, ему понадобится какое-то время, пока он допрет, что к чему. Хотя, должен признаться, известие о его новом эксперименте меня встревожило. Если Ригелус начинает заигрывать с мертвыми, ни для кого из нас это добром не кончится». «Что же он только сейчас созрел?» – удивился Хант. «Я же столько времени провел у них в плену. Урда не даст соврать». «Возможно, они только сейчас узнали, какие качества ты унаследовал от своего отца». Эти слова заставили Ханта забыть даже про нестерпимый зуд в спине. «Это что еще за хрень?» Но Аидас лишь покачал пушистой головой. «Об этом, Аталар, мы поговорим как-нибудь в другой раз». «Нет, Аидас, мы поговорим об этом сейчас. Хватит с меня таинственных намеков на моего отца, слов о черной короне и секретов, связанных с моей магией. Все это останется пустым звуком, если ты не выберешься из дворцовых застенков. Тогда вылези из теней и поищи ключ». «Не могу. Я здесь бестелесный». «В квартире Куинлан ты был вполне реальным». «Тогда меня призвали. Открыли портал. А сейчас это похоже на видеозвонок». «В таком случае отправь своих дружков через северный разлом нам на помощь». «Отсюда Данианы очень далеко. Они не поспеют вовремя». «Аталар, ты все узнаешь, обещаю. Если останешься в живых. Но если Астерии воспользуются твоей молнией для воскрешения мертвых и сделают это быстрее и с меньшими ограничениями, чем в традиционных ритуалах некромантии, они смогут создать целые армии из мертвецов. Ты умеешь утешить». Еще один жернов вины, повешенный на его душу. Удивительно, как все это до сих пор его не раздавило. «Постарайся больше не давать ему ни крупицы», сказал Аидас с сочувствием, глядя на Ханта. «Поверь, мне очень тяжело сознавать, что один из твоих друзей завтра умрет». Хант выругался, потом спросил. «Догадываешься, кого они выбрали?» Аидас покошачьи наклонил голову и прислушался, словно мог слышать то, чего не слышал Хант. «Того, чья смерть больно ударит по тебе и Брайс». Хант закрыл глаза. «Фейского принца». Вина за это целиком лежала на Ханте. Со времен мятежа падших он так ничему и не научился. Он был готов принять наказание сам, но когда они сваливались на других, в данном случае на Руна... «Я тебе сочувствую», — сказал принц пропасти, и его слова звучали вполне искренне. «Если ты ее найдешь, если снова ее увидишь, скажи ей...» «Пусть не возвращается». Пусть и не думает снова оказаться в этом мире боли, страданий и мрака. Он никогда себе не простит, что не смог все это остановить. Аидасу не требовалось услышать окончание фразы. «Я знаю», — ответил он и исчез в темноте. Глава 29. Брайс прыгнула в пространство между мирами, а когда приземлилась, шмякнулась боком о стену. Магическому межзвездному путешествию было плевать на физическое тело путешественника. В голове пульсировала боль, в горле мучительно пересохло. Грубые волокна царапали щеку, приглушая звуки. Воздух вокруг был сухим, с легким запахом плесени. Очень знакомый запах. «Ай, как интересно!» Растягивая слова, произнес мужской голос на ее родном языке. Этот звук показался ей самым прекрасным из всех, что она слышала. Хотя она предпочла бы, чтобы раздался голос кого-то другого, а не короля осени. Он возвышался над ней. Пламя покрывало его руки. Над ним негромко шелестел и щелкал золотой планетарий. Брайс попала домой к отцу, в его кабинет. Губы короля осени изогнулись в знакомой жестокой улыбке. «И где же ты странствовала, Брайс Куинлан?» Брайс открыла рот, собирая магическую силу, и обнаружила, что силы нет. «А ты очень проворен для старого придурка», простонала она, оглядывая гарсианские кандалы на запястьях. «Хорошо еще, что цепей нет, только кандалы. Но этого было достаточно». Брайс не могла вызвать даже искорку звездного света. Ее отец это знал. Он неспешно проследовал к своему огромному письменному столу, двигаясь так, словно все время Мидгарда принадлежало ему. В этом долбанном мире она выбрала для приземления самое худшее из всех долбанных мест. За считанные секунды, пока она очухивалась, отец успел не только осчастливить ее кандалами. Он ее разоружил. Теперь звездный меч и правдорубец лежали на его столе вместе с ее мобильником. Брайс продолжала сидеть на полу, но дерзко вскинула голову и требовательным тоном спросила. «Рун и Хант живы?» В глазах короля осени мелькнуло недовольство. «Наверное, он думал, что ее сейчас меньше всего должны заботить смертные узы». «Брайс Куинлан, тебе пора раскрыть карты». «А я думала, что теперь я Брайс Даннон». Сердито бросила она. «Да, на погибель рода», — сказал король осени, и его глаза вспыхнули. «Где ты была?» «Задержалась в торговом центре на распродаже остатков модной коллекции», — сухо ответила Брайс. «Повторяю вопрос. Рун и Хант живы?» Король осени наклонил голову, проехался взглядом по ее грязной футболке и рваным леггингсам. «Мне сообщили, что ты покинула нашу планету». «Куда ты держала путь?» Брайс предпочла молчать. Отец слегка улыбнулся. «Что ж, я и так догадываюсь. Ты сваливаешься сюда из пространства между мирами, притащив кинжал, который является дополнением к звездному мечу. Неужто кинжал из пророчества?» В глазах отца вспыхнула алчность. «Этот кинжал никто не видел со времен первых войн. Если интуиция меня не подводит...» «Ты побывала там, куда я давно стремился попасть». Он взглянул на свою механическую модель Солнечной системы. «Не торопись собирать чемоданы», — сказала Брайс. «Там придурков не жалуют». «Как вижу, даже это путешествие не повлияло на твои манеры». Брайс изобразила приторную улыбку. «А как я вижу, ты все такой же абсолютный мерзавец». Король осени поджал губы. «На твоем месте...» «Я бы выбирал слова». Все так же неспешно он направился к Брайс. «Пока никто не знает, что ты здесь». «Ага, в заложниках у отца. Купаюсь в родительской любви». «Ты останешься моей гостьей, пока я не сочту целесообразным тебя отпустить». «И когда же это случится?» Брайс захлопала ресницами, изображая маленькую наивную девочку. «Когда я получу необходимые мне подтверждения». Брайс теребила подбородок, делая вид, что раздумывает над его словами. «Как насчет такого варианта? Ты меня отпустишь, а я не стану тебя убивать за это идиотское пленение!» Послышался тихий, отвратительный смех. И как ее мать могла полюбить эту рептилию с холодной кровью? «Я уже окружил свою виллу заклинаниями и отпустил слуг и охрану». «Ты хочешь сказать, что нам самим придется готовить еду?» В лице короля осени ничего не изменилось. «Никто даже не узнает, что ты вернулась в наш мир, пока я не сочту нужным». «А затем ты выдашь меня Астерием?» У нее зашлось сердце. «Допускать такое ни в коем случае нельзя». «Это целиком зависит от тебя». Отец снова улыбнулся. Итан бежал, не обращая внимания на усталость. От Ионийской гавани, где он оставил Тариону и других, до восточных ворот города полумесяца было несколько сот миль. «Заставь брата гордиться тобой!» Он не мог прыгнуть в лодку. Возможно, Кетос и сумеет уйти от последствий своих поступков, но Итану это не удастся. Позолоченный заходящим солнцем, город полумесяца жил своей привычной жизнью и даже не подозревал, что натворил Итан и как это изменило все. Достигнув города, он трусливо избрал окольный путь через пять роз, а не двинул к Истросу, напрямую через лунный лес. Если ему сейчас попадется какой-нибудь волк, Итан не хотел знать, что сделает и скажет. В предвечерней суете горожанам было не до Итана. Его едва ли замечали. Однако он выбирал боковые улочки и переулки. Пробегая мимо ворот сердца, он даже не взглянул на них, равно как и не позволил себе взглянуть на дом, где когда-то жили Брайс и Даника. Хорошо, что его путь пролегал по соседней улице. Он смотрел только вперед, на приближающуюся реку. До нее было недалеко. Улица, по которой он бежал, выводила к черному причалу. Если в остальных частях города улицы были полны возвращающихся с работы и просто гуляющих, вокруг черного причала царила тишина и клубился туман. Чуть дальше на скамейках вдоль набережной тихо горевали те, кто недавно потерял близких, но на самом причале не было никого. Итан не мог заставить себя вглядеться в туман, за которым скрывался костяной квартал. Он молил богов, чтобы Конор не увидел его оттуда. За квартал до причала Итан вернул себе фейский облик. Он знал, где расположен нужный ему вход. Это в городе знали все. Вот только никто туда не ходил. Никто не решался. Дверь располагалась посередине здания из черного мрамора, выстроенного в стиле изысканного мавзолея. По сути, здание построили ради двери, поскольку она вела не в помещение мавзолея, а вниз. Охраны возле двери не было. По мнению Итана, этого и не требовалось. Всякий, кто вздумал бы ограбить это место, сполна заслужил бы все, что найдет внутри. Черную дверь покрывали древние грубые письмена, напоминавшие борозды, оставленные когтями. В центре был барельеф в виде рогатого черепа, объятого языками пламени. Барельеф служил чем-то вроде дверного молотка. Итан постучал по этому отвратительному черепу, потом еще раз. Металл двери глухо откликнулся. Потом дверь открылась настежь, молчаливая, как могила. За дверью была лишь темнота и длинная прямая лестница, уводящая вниз. Вполне сошло бы для филиала Хэла на Мидгарде. Итан вошел, ничего не ощущая и сознавая себя никем. Дверь тут же закрылась, оставив его в пространстве нескончаемой ночи. Он был заперт внутри дома пламени и тени.